в письме к непобедимому упрямцу сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал». Тоже отеческое наказание, как назван в манифесте об отрешении царевича от престола наследия, такой способ исправления, в отличие от ласки и укоризненного выговора, Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел зело раку преследуют, он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж не словом, но руками сонами поступать. В этой ручной политической педагогике нередко проявлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII века. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною. Собачка догадливее их, слушает и без побой, а в тех заматерело упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давали покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу? Хорошо, Ваше Величество?» «Так-то, Андрей. Кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиною не могу». С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меньшиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, породы самой низкой, ниже шлихетства, по выражению князя Бориса Куракина, едва умевший расписаться в получении жалования и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его военных потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях. Меньшиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских историях находят. Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал. Был чем-то вроде главного начальника его штаба. Успешно иногда с блеском командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями. Отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его сердце больше, чем этот Mein Liebsfreund, его любимый друг, или Mein Herzbruder, мой сердечный брат. Так называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 год он издержал лично на себя 45 тысяч рублей, то есть около 400 тысяч на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский солдат впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тысяч рублей поземельного дохода, около 1 миллиона 300 тысяч на наши деньги, не считая драгоценных каменьев на 1,5 миллиона рублей, около 13 миллионов, и многомиллионных вкладов в заграничных банках.